Лев против всех. Часть первая. Самая громкая и продолжительная литературная склока Лефа в 20-х – конфликт с Вячеславом Полонским, главным редактором «Нового мира». Длилась она 2 года, и с обеих сторон была не слишком рыцарственной, даже, пожалуй, более жестокой, чем предполагала эпоха. Вторая половина 20-х несравненно беднее первой в смысле литературной борьбы. В начале 20-х спор идет о том, какое искусство более соответствует новой исторической эпохе, и может ли эта эпоха выражать себя в классических формах, или искусству нужна радикальная ломка, чтобы догнать стремительно ускорившееся время. В этом споре были свои перехлёсты и необоснованные претензии на монополию, а о новой эстетике во второй половине 20-х партия взяла руководство всем в свои, так сказать, миллионопалые руки, и потому полемика шла уже о том, что более соответствует воле партии, кто более матери партии ценен, кто быстрее забежит вперед в правильном направлении. Словом, как формулировал в 60-е годы другой Полонский, выдающийся драматург Георгий, писать надо по принципу У-2 – первое – угадать, второе – угодить. Партия ведь, что ценно, не давала предварительных директив, ограничиваясь общими словами. Она смотрела, кто как себя поведет, и делала ставку на того, кто хуже. Желающий оценить политику партии в области худлита может обратиться к постановлению ЦК о политике партии в области художественной литературы от 18 июня 1925 года и поискать в нем осмысленные директивы. Кажется, это постановление для того только и выпущено, чтобы все могли на него ссылаться, ничего конкретного не имея в виду. Авторы окончательной редакции – Бухарин, Луначарский и Лилевич. Тут есть перлы, химическое выделение из общественных глубин новых и новых идеологических агентов этой буржуазии. В период пролетарской диктатуры перед партией пролетариата стоит вопрос о том, как ужиться с крестьянством и немедленно переработать его. Но суть сформулирована в пунктах 5, 13 и 14. Пункт 5. Вместо разрушительной задачи ставится теперь задача положительного строительства, в которое под руководством пролетариата должны вовлекаться все более широкие слои общества. Пункт 13. Распознавая безошибочно общественно-классовое содержание литературных течений, партия в целом отнюдь не может связать себя приверженностью какому-то либо направлению в области литературной формы. Руководя литературой в целом, партия также мало может поддерживать какую-либо одну фракцию литературы, классифицируя эти фракции по различию взглядов на форму и стиль, как мало она может решать резолюциями вопросы о форме семьи, хотя, в общем, она, несомненно, руководит и должна руководить строительством нового быта. Стиль соответствующей эпохи будет создан, но он будет создан другими методами, и решение этого вопроса еще не наметилось. Всякие попытки связать партию в этом направлении в данную фазу культурного развития страны должны быть отвергнуты. Пункт 14. Поэтому партия должна высказываться за свободные соревнования различных группировок и течений в данной области. Тут сказаны по меньшей мере 2 принципиальные вещи. Первое. Никто не может присвоить себе право вещать от имени партии. Это теперь называется комчванством. Второе. Никто не вправе травить попутчиков, ибо, во-первых, попутчики бывают разные, а во-вторых, у них надо учиться форме. Со всем остальным партия разберется самостоятельно, и толкать ее под руку не надо. С тех пор во всех литературных спорах неизбежно стали отсылки к руководящему и направляющему документу, и потому читать полемические статьи второй половины 20-х довольно тягостно. Споры ведутся бессознательно, конечно, в стилистике доноса. Вы больше провинились перед партией. Нет, вы. Вы нарушаете такой-то пункт резолюции. А вы до 17-го года вообще стояли на немарксистских позициях. Вы, когда родились, уже были не марксист, а вы еще до рождения. В стоянии на антипартийных позициях можно было обвинить всех, потому что никто не знал, каковы партийные. Все ссылались на постановления, трактуя их взаимоисключающим образом. При этом все примерно понимали, на какой уровень скатываются, и от этого злились еще больше. Ужасно. Борис Эйхенбаум в статье «Литература и литературный быт», опубликованной в 1927 году в раповском журнале «На литературном посту», писал: «Литературная эволюция, еще недавно так резко выступавшая в динамике формы, стили, как бы прервалась, остановилась. Литературная борьба потеряла свой прежний специфический характер, не стала прежней чисто литературной полемики, нет отчетливых журнальных объединений, нет резко выраженных литературных школ, нет, наконец, руководящих критики, нет устойчивого читателя. Каждый писатель пишет как будто за себя. О, если бы за себя! Но понятное дело, что назвать вещи своими именами уже немыслимо». Эйхенбаум и так и высказал максимум возможного. Вопрос о том, как писать, сменился, или, по крайней мере, осложнился другим, как быть писателем. Иначе говоря, проблема литературы как таковой заслонилась бы проблемой писателя, то есть его статуса и его изма. В первой половине 20-х, когда проедалось наследие Серебряного века, спор шел о том, кто полнее выразил непредсказуемое и непостижимое время. Во второй, кто будет назначен любимой женой. Партия тем временем с отеческой, несколько людоедской улыбкой наблюдала за тем, как все стараются перед нею выслужиться, и никому не отдавала явного предпочтения, рассчитывая, что сначала все друг друга съедят сами, а тех, кто останется, она уже выстроит лично. Так, в общем, и случилось. Тот же Эйхенбаум почувствовал это желание руководства воздержаться от конкретных заказов, поскольку в теории руководство было не сильно. Положение писателя приблизилось к положению ремесленника, работающего на заказ или служащего по найму. А между тем, самое понятие литературного заказа оставалось неопределенным или противоречило представлениям писателя о своих литературных обязанностях и правах. Сначала всех вытоптал раб, искренне полагая, что действует в русле партийной политики, а потом партия уничтожила раб. Таким образом, в литературе остались только уцелевшие, те, кто не уехал и не покончил с собой. У всех, в особенности попутчиков в терминологии Троцкого, то есть у всех, которые классово сомнительные, но в душе наши, был уже опыт травли, покаяния и выживания. С такими можно было делать все, что угодно. Из них и сделали Союз советских писателей, страшно благодарных за то, что им разрешили существовать.